«Войдите», — проговорил он. Дверь распахнулась, вошел Брукс. При виде адмирала он замер и повернулся к стоявшей за ним белой фигуре, нагруженной бутылями, колбами и какими-то приборами. «Подождите, пожалуйста, за дверью, Джонсон», — обратился он к санитару. «Я позову вас, когда понадобитесь». Закрыв дверь, он пододвинул себе стул и сел возле стойки командира. Нащупывая пульс больного, Брукс пристально посмотрел на Тиндала. Он вспомнил слова Николса, который говорил, что адмирал не слишком здоров. У Тиндала и в самом деле был усталый вид, вернее, не столько усталый, сколько несчастный. Пульс у Вэлери был частый, неправильный. «Но вы чем-то расстроили его», — укорил его Брукс. «Я? Да что вы, док!» — уязвленно произнес Тиндал. «Ей-богу, я не сказал ни слова». «Он тут ни при чем, доктор», — это говорил Вэлери. Голос его был тверд. Но он и слова не вымолвил. «Виноват я. Ужасно виноват». Брукс долгим взглядом посмотрел на Вэлери. Потом улыбнулся, понимающе, с состраданием. «И вам нужно прощение грехов, сэр. Все дело только в этом, так ведь?» Тиндал вздрогнул от неожиданности и изумленно уставился на старого доктора. Вэлери раскрыл глаза. «Сократ», — проронил он. «Как ты догадался?» «Прощение», — задумчиво повторил Брукс. «Прощение». «А чье прощение? Живых, мертвых или прощение Всевышнего?» Тиндал вздрогнул опять. «Вы что, подслушивали под дверью? Да как вы смели?» «Прощение их всех, док. Боюсь, задача не из легких». «Да, вы правы, сэр. Мертвым вас нечего прощать. Вы заслужили одну лишь их признательность. Не забывайте, я врач. Я видел этих парней, которые плавали в море. Вы положили конец их страданиям. Что же касается Всевышнего, в Писании сказано: Господь дал, Господь взял, да светится имя Его. Таково ветхозаветное представление о Господе, который берет, когда ему вздумается. И к дьяволу всякое милосердие и великодушие». Брукс с улыбкой взглянул на Тиндала. «Не смотрите на меня с таким ужасом, сэр. Я вовсе не богохульствую. Если бы Всевышний оказался таков, капитан, то ни вам, ни мне, да и адмиралу тоже он был бы ни к чему. Но вы знаете, что это не так». Вэлери слабо улыбнулся и приподнялся на подушке. «Вы сами по себе превосходные лекарства, доктор. Жаль, что вы не можете говорить от имени живых». «Нет, почему же?» Брукс шлепнул себя по ляжке и, что-то вдруг вспомнив, заразительно захохотал. «Нет, это было великолепно!» Он снова от души рассмеялся. Тиндал, сделанным отчаянием, посмотрел на Вэлери. «Простите меня», — заговорил наконец Брукс. «Минут 15 назад несколько сердобольных кочегаров приволокли в лазарет неподвижное тело одного из своих сотоварищей, находившегося без сознания. Догадывайтесь, чье это было тело? Корабельного смутьяна, нашего старого знакомца Райли. Небольшое сотрясение мозга и несколько ссадин на физиономии, но к ночи его нужно выдворить назад, в кубрик. Во всяком случае, он на этом настаивает. Говорит, что он нужен его котятам». Вэлери, повеселев, прислушался. «Опять упал с трапа в котельном отделении?» «Именно такой вопрос задал и я, хотя, судя по его виду, он скорее угодил в бетономешалку». «Что вы, сэр?» — ответил мне один из принесших его. «Он о корабельного кота споткнулся». «А я ему: о кота? Какого такого кота?» Тут он поворачивается к своему дружку и говорит: «Разве у нас нет на корабле кота Нобби?» А упомянутый Нобби смотрит на него этак жалостливо и отвечает: «Поднапутал он, сэр. Дело было так. Бедняга Райли нализался в стельку, а потом возьми да и упади. Он хоть не очень расшибся, а?» Голос у матросика был довольно озабоченный. «А что произошло на самом деле?» — поинтересовался Тиндал. «Сам я так ничего и не добился от них. А Николс отвел кочегара в сторонку, пообещал, что им ничего не будет, они тотчас же все и выложили. По-видимому, Райли усмотрел в утреннем происшествии превосходный повод к новому подстрекательству. поносил вас всячески, называл зверем, кровопийцей и, прошу прощения, непочтительно отзывался о ваших близких. Все это он говорил в присутствии своих дружков, где чувствовал себя в безопасности. И эти самые дружки его до полусмерти избили. Знаете, сэр, я вам завидую. Тут Брукс поднялся. А теперь попрошу засучить рукав. Проклятье. Войдите, — ответил на стук Тиндал. Ага, это мне, Крайслер. Спасибо. Он взглянул на Веллери. Из Лондона. Ответ на мою депешу. Он повертел пакет в руках. Все равно когда-нибудь придется распечатывать, — произнес он недовольно. Брукс приподнялся со словами. «Мне выйти?» «Нет-нет. К чему? К тому же это весточка от нашего общего друга, адмирала Старра. Уверен, вам не терпится узнать, что же он такое пишет, не так ли?» «Отнюдь», — резко ответил Брукс. «Ничего хорошего он не сообщит, насколько я его знаю». Вскрыв пакет, Тиндал разгладил листок. «От начальника штаба флота, командующему 14-й эскадрой авианосцев», — медленно читал Тиндал. «Согласно донесениям, Тирпиц намеревается выйти в море. Выслать авианосцы нет возможности. Конвой ФР-77 имеет важнейшее значение. Следуйте в Мурманск полным ходом. Счастливого плавания, Стар». Тиндал помолчал. Брезгливо скривив рот, повторил: «Счастливого плавания! Уж от этого-то он мог бы нас избавить!» Все трое долго, не произнеся ни слова, глядели друг на друга. Первым, кто нарушил тишину, был, разумеется, Брукс. «Кстати, еще раз насчет прощения», — проговорил он спокойно. «Кто, хочу я знать, на земле, под землей или в небесах, сможет когда-нибудь простить этого мстительного старого подонка?»